Мишаня. Мишаня слегка заикается. Это иногда придает особую краску и обаяние его речи. За границей эту его особенность не всегда могли оценить. Много лет назад, когда мы вместе отдыхали в Хорватии, где он изрядно достал всю обслугу отеля, пожилой консьерж с надеждой спросил его на английском: «When will you leave?» «Когда же вы уедете?» Мишаня хотел сказать «завтра», но получилось «tomorrow». Консьерж схватился за голову и простонал: «О, not soon! О, как же не скоро!» Миша Дегтярь — знаменитый телерепортер. Я бы мог написать слово «репортер» применительно к нему с большой буквы, потому что репортерство определило и его судьбу, и его характер в той же мере, в какой он определил развитие этой профессии у нас. Это не преувеличение. Нет такого приза, такой премии, такой профессиональной награды в России, которой бы он не обладал. Два важнейших репортерских качества – любознательность и наблюдательность, главные в Мишке, плюс чувство юмора и непосредственность. Мишаня считает просто неприличным жить в том номере гостиницы, который заранее забронировал и оплатил. Работа и страсть к путешествиям заставили его изрядно помотаться по миру. Главной своей задачей в любом отеле он считал сделать апгрейд, то есть поменять номер на лучший. «Все равно они нас в чем-то напаривают», — говорил он. «Это же их бизнес». У него в чемодане всегда можно было найти пару перегоревших лампочек разной формы под разное напряжение и разводной ключ. Лампы в номере он менял на заранее приготовленные свои, а ключом расслаблял резьбу на кранах в ванной. Потом он устраивал скандал, кричал «апгрейд», и его, естественно, переселяли в другой номер, как правило, повышая категорию. Мишаня любит вкусно поесть и сам прекрасно готовит. Питает слабость к азиатской кухне. В Риме я жутко отравился в китайском ресторане. Почему меня в Италии занесло в китайский ресторан, я уже не помню. Мишаня с семьей приехал в Вечный Город через пару дней после нас с женой. Я его сразу предупредил: только не ходите в китайский ресторан, который напротив отеля. Там вроде недорого, но отравят точно. Юрик, снаряд два раза в одну воронку не попадает. Но я принял к сведению, — сказал Мишаня. Увы, он принял к сведению, что недорого, забыв, что можно травануться. Из своего номера Мишаня и его семья после китайской трапезы не выходили двое суток. А когда появились, то были цвета ковролина в гостиничном коридоре. Ковролин был зеленый. «Ты знаешь, — сказал Мишаня, — по-моему, мне впервые сделают апгрейд не по моей воле». «Почему?» «Потому что нашим туалетом еще долго будет нельзя пользоваться». «Но я же тебя предупреждал». «Так, у китайцев пахло очень вкусно. Чего нельзя теперь сказать о нашем номере?» В детстве Мишаню бабушка научила, как отвечать мальчишкам во дворе, если они будут обзывать его жмотом. «Ты им говори, что ты не жадный, Мишенька, а хозяйственный». Помня про Мишанину хозяйственность, я позвонил ему однажды: «Мишка, а ты знаешь, что сегодня исполнилось ровно 180 лет легендарному ресторану «Яр»? Это же в двух шагах от твоего дома». То, что у ресторана юбилей, было чистой правдой. «И что?» — спросил Мишаня. «Я сейчас по радио слышал, что у них сумасшедшая акция. Только один день. А что за акция? Все, у кого в фамилии есть эти две буквы «Яр», получат скидку 90% отсчета. 90, Мишаня! Вообще-то «Яр» не лучший ресторан в Москве, мягко говоря. Но скидка очень серьезная, практически беспрецедентная», — оживился Мишаня. «Смотри, сейчас всякие Ярцевы, Яриловы, Яременки точно рванут в кабак. А я уже не говорю о Ярмольнике», — добавил Мишаня. «А ты же у нас Дегтярь. У тебя же тоже Яр внутри фамилии. Мишань, ну грех не воспользоваться». «Ясно, Юрик, я тебя услышал», — ответил Мишаня, одеваясь на ходу. Через 2 часа у меня звонок. Юрик, ну нахрена это делать? А что случилось, Мишенька? А ты типа не догадываешься. Мы всей семьей приперлись в этот яр. И я говорю швейцару: здравствуйте, я дегтярь. А он мне: очень приятно, проходите. Зашли внутрь, в зале никого. Мы сели, подходит официант, я ему: а я дегтярь. А он мне: очень приятно, что будете заказывать? Ну, я еще раз, ненавязчиво так: а это мой сын, Кирилл, он тоже дегтярь. И дочка Алиса, дегтярь. Жена, к сожалению, Гликман. Это ничего? Это замечательно. А меня зовут Павлик. Короче, заказали мы там по полной программе. Ну, все ж таки скидка 90%. С твоих слов, Юрик. Я детям рассказал про театр «Ромэн», который находится в одном здании с рестораном. А это, Юрик, между прочим, первый и единственный в мире профессиональный репертуарный цыганский театр. Ну, это я так, для общего развития сейчас сказал. Нормально посидели и приносят нам счет. Никакой скидки. Никакой. Я достаю паспорт, говорю: минуточку. Я дегтярь. Вот мой паспорт. Вот паспорт Кирилла. Вот Алисин. Вот бог с ней, с женой. Она Гликман. Но остальные-то дегтяри. Охалдей мне. А ИНН не взяли? А что нужно было? Так мы и припирались. Пока я не заплатил 23 штуки и не проклял их всех. И еще на прощание сказал ему, что они переняли не лучшие традиции от соседей из цыганского театра. Гад ты все-таки. Мишаня, прервал его я. А ты забыл, что сегодня 1 апреля? Дегтярь человек отходчивый и долго злиться не умеет. В качестве компенсации я сводил его в приличный ресторан. Там скидки не было. Мишкина жена — известный кинопродюсер. Он теперь тоже заделался кинопродюсером. Оба они завсегдатаи всех кинофестивалей, которых в России больше, чем городов, и больше, чем фильмов, которые снимают. Последний свой фильм продюсерский семейный дуэт снял 5 лет тому назад. Очень хороший фильм. Его хватило на то, чтобы по сей день посещать по 2 фестиваля в месяц все 5 лет. И есть планы еще на 2 года. Встретились мы как-то на кинотавре в Сочи. Мишаня исправно ходил на все просмотры с 10 утра до 8 вечера. Авторское кино подчас требует от зрителя не только подготовленности, но иногда стойкости и терпения. В один из дней пошли мы на очередной просмотр. По сюжету героиня, молодая москвичка, приезжает в одну из балканских стран, знакомится там с молодым человеком и его друзьями и вместе с ними на микроавтобусе отправляется в путешествие вдоль Дуная. Автобус тронулся минут через 30 после начала. Народу в зале было не так, чтобы много. Кондиционер работал с переменным успехом, было душновато, и зритель стал коллективно отключаться. Задремал Вадим Абдрашитов, слева посапывал Володя Хотиненко, сзади зевал Федор Бондарчук. Только жюри бодрствовало по регламенту. Проснешься от громкой музыки. На экране москвичка и серб смотрят друг на друга. Автобус едет, Дунай течет, время идет. Опять засыпаешь. Снова музыка. Открываешь глаза, автобус катится, серб сидит рядом с москвичкой, приобняв ее. За окном Дунай, веки смыкаются. Мишаня спал, положив мне голову на плечо. Я проснулся первым от звука падающей воды. Героиня стояла под душем, абсолютно голая, и держала в руках тест на беременность. Я толкнул Мишаню в бок. Он очнулся и увидел на экране крупный план теста с 2 полосочками. Еще не до конца проснувшись, он очень громко спросил: Юрик, так что он ее все-таки в***л? Это вызвало первую искреннюю эмоцию в зале, и воспрявшие ото сна зрители стали громко переспрашивать друг друга: кто? Кого? Нашу? Серп или его друзья? Или все вместе? Вопросов было много, но ответы можно было узнать только минут через 30. Кто досмотрел фильм, тот знает, но это не ко мне. Когда мы вышли на улицу, и морской ветерок освежил нас, Мишаня резюмировал. Сербам можно. Они наши братья и стратегические партнеры. Мишаня – один из основателей отечественной джинсы. Первопроходчик. Джинсой на телевидении называют скрытую рекламу. И термин этот достался 90-м годам, вероятно, от советских форцовщиков. С финансированием на телевидении тогда были проблемы, случались перебои, и журналисты вынуждены были размещать в программах на свой страх и риск скрытую рекламу. И деньги не обязательно попадали только в личный карман. Часть из них уходила на поддержание студии на плаву и на съемки будущих сюжетов. Ну и себя не обижали, конечно. Мишаня, безусловно, был в этом деле ассом. Однажды я в этом убедился. Он попросил меня посмотреть свою программу и найти в ней джинсу. Весь выпуск был посвящен людям с ограниченными возможностями, которые занимаются бальными танцами. Пронзительный, блестяще снятый сюжет растрогал меня до слез. «Ну, и где здесь джинса?» — спросил Мишаня. «Да я понятия не имею. Классная, трогательная человеческая история». «Сузим и упростим задачу», — сказал Мишаня. Он отмотал пленку назад на самую щемящую сцену. «Даю маячок. Джинса здесь». В кадре профессиональные танцовщицы и танцоры вальсировали в парах с людьми в инвалидных креслах-колясках. И я, когда снимал, плакал, дрогнувшим голосом сказал Мишаня. «Вот сейчас будет». «Вот». «Заметил?» «Нет». «Твою мать, Юрик, смотри, вон девушка кружит с парнем в коляске у окна. Видишь?» «Ну, вижу. А за окном вон-то там на крыше дома что написано?» Я с трудом разглядел где-то вдалеке еле различимую неоновую надпись с названием крупного оператора мобильной связи. «Весь совет директоров рыдал», — гордо сказал Мишаня. «Мишань, ты уж прости меня, я же не твой биограф, я твой друг. Не все же тебе собирать железо на фестивалях по всему миру. Улыбнись вместе со мной, читая эти страницы. Все самое пикантное все равно осталось за кадром. И живи очень долго, не давая мне возможности вспомнить еще что-нибудь».